Глава 9. Княжна Черкасская вошла в комнату, расположенную перед кабинетом государя Петра Алексеевича, и в растерянности остановилась. Место за большим столом, где сидел верный цербер государя Дмитрий Кузин, было пусто. Дверь в кабинет плотно закрыта, а из-за нее раздавались приглушенные голоса, говорившие явно на повышенных тонах. Варя посмотрела на дверь, через которую вошла, и подумала было войти, но вовремя остановилась. У нее было поручение от будущей императрицы, и она должна была его выполнить. Отговорка, что государь был занят, кого-то воспитывая, может быть, и была бы принята Филиппой. Будущая императрица пока еще не совсем освоилась со своими полномочиями, а вот Анной Гавриловной вряд ли. Ягужинская и так уже успела отцу нажаловаться, что не видит в Варе усердия, кое обязательно должно присутствовать у хорошей фрейлины. А отец Варя — это не отец Катьки Ушаковой, который баловал дочурку без меры. Князь Черкасский хоть и позволял дочери многое, но в последнее время настолько увяз в поручениях государя, что в ответ на жалобу Ягужинский устроил жуткий разнос всем своим домашним, да еще и пригрозив Варе напоследок забрать обещание о собственном выборе жениха обратно и выдать ее за какого-нибудь государева фаворита, вон хоть за Петьку Шереметьева, чтобы тот прекратил своим беспутством огорчать государя, а его князя Черкасского позиция в последнее время, нет, не пошатнувшаяся, но давшая крен, только упрочнится от этого решения, и что он лично предложил включить ее, дочь свою неблагодарную, в список фрейлин, чтобы доказать, что все черкасские готовы головы сложить, служа государю и государыне, даже девки молодые. Варвара, впервые в жизни получившая такой укорот, испугалась, потому что под конец отец пообещал лишить ее приданного и посмотреть, а кому она, бесприданница, вообще нужна будет. Это сейчас кавалеров нужно палками отгонять. А вот что будет, если отец сдержит слово, Варя даже представить себе не могла. Поэтому, все хорошенько обдумав, утром того дня, когда пришло письмо уведомления, быстро собралась, и даже так получилось, что прибыла к месту будущей службы первой, опередив даже Анну Гавриловну. А ведь Ягужинская за ними всеми, включая юную принцессу, как коршун следила. Ни одно лишнее движение не ускользало от ее взора. И все это время Варя терялась в догадках, что заставило государя взять на этот ответственный пост Ягужинскую, если учитывать, что ее отец в такой глубокой немилости пребывал, что и не знаешь уже, что лучше — Сибирь или эта позорная служба главой золотарей. Но то, как Анна Гавриловна взялась за дело, быстро доказала княжне — не только она должна в итоге доказать государю, что на ее семью можно положиться во всех делах, какими бы сложными и ответственными они ни были. Варя не смело сделала еще один шаг к двери и остановилась. Насколько она не робела перед своими ухажерами, а среди них и князья встречались, и графов немерено. А вот государя опасалась, сама не знала почему. В последнее время он вышел из своеобразного затворничества и начал посещать ассамблеи, и даже сам бал устроил ради своей невесты. Но как Варин взгляд останавливался на нем, так сердечко начинало дрожать, как заячий хвост, и было одно желание — убежать отсюда подальше. И даже сама она не понимала причины своего страха. Вроде бы и молод государь, и пригож собой на загляденье, но как зыркнет бывало, так сразу и речь отказывает, и пот на висках выступать начинает. И вот теперь государыня попросила ее зайти к государю и передать на словах ее просьбу. Варя невольно улыбнулась, вспомнив невысокую, хрупкую девушку, которую каждая из ее фрейлин превышала кто ростом, а кто статью. Казалось, что Филиппа страшно стесняется того, что такой воробышек. Понимание, что она идеально подходит к государю, и тому не удастся ее запугать, пришло, когда Филиппа протянула газету, где рассказано было, как она государя спасла Ягужинской, и тихо попросила Анну Гавриловну, которая французский знала как родной, перевести непонятные моменты, потому что запуталась в эпитетах. При этом она краснела, явно стесняясь, но Ягужинская быстро выполнила ее просьбу. Саму статью фрейлины знали наизусть, но еще бы, какая у них императрица будет боевая, очень грела девичьи сердечки. Да и не сошедший еще в то время с лица государыни синяк явно показывал, что была драка и что Филиппа в ней поучаствовала. А вот сама Филиппа долго сидела молча, когда Анна Гавриловна закончила, а потом с улыбкой, в которой кровь в жилах стыла, так она хорошо со взглядом государя сочеталась, спросила о том, как бы ей пригласить Юдина к себе, потому что им явно есть о чем поговорить. В ответ Анна Гавриловна предложила перевести еще одну статью, где говорилось, как государь поверженного короля Августа в последний путь провожал в одиночестве. Сама Варя рыдала навзрыд почти час, когда читала ее. Филиппа тоже расплакалась. Только вот, как потом оказалось, вовсе не по несчастному Августу пролила она слезы. Она тогда им призналась, что встретилась с государем перед тем, как тот пошел на Варшаву, и что, когда он ее отослал, она так сильно боялась за него, что что-нибудь случится. Она так переживала, что даже отказалась встречаться с ним, когда он вернулся в Москву и прибыл с визитом в Новодевичий монастырь. Про то, что случилось дальше в монастыре, государыня тактично промолчала, бросив мимолетный взгляд на лицо Анны Гавриловны, несшее страшные следы этой жуткой болезни. Мужские голоса за дверью кабинета стихли, и Варя встрепенулась. Сейчас дверь откроется, и она так близко стоит, что все сразу же подумают о том, что она подслушивает. В панике, сделав шаг назад, Варя с ужасом поняла, что зацепилась кружевом юбки за металлические завитки, украшавшие стоящий неподалеку диванчик для посетителей. Дернув подол, Варя попыталась высвободиться, но кружево попалось на редкость крепкое. Она, чуть не плача, наклонилась, чтобы попробовать распутать злополучную юбку, и тут дверь открылась, и оттуда вышел мужчина, красный от переполнявших его чувств. Варя быстро выпрямилась. Вот только мужчина бежал, ничего не видя перед собой, а она не успела его остановить. Как же хорошо, что пол в комнате застелен ковром. Наверняка это сделано для таких вот случаев, чтобы падающие посетители своей кровью драгоценный мрамор не пачкали, мелькнула в голове у Вари. А после этого она осознала, что лежит перед кабинетом государя на полу, а на ней лежит какой-то мужчина. Забившись, словно птица, в клетке, она пыталась выбраться из-под тяжелого тела. В то же время тот, кто на нее напал, делал попытки подняться, но княжна своими брыканиями мешала ему сделать это. «Господи, да полежи спокойно, что ты как кобылка необъезженная-то. Я же подняться не могу, ты меня снова на себя опрокидываешь», — простонал мужчина, которого Варя даже разглядеть не могла из-за застилающих глаза слез. «Петька, шельма такая!» Голос государя Петра Алексеевича, хриплый, словно он болеет или недавно болел, раздался, как гром среди ясного неба. И Варя, и Петька замерли, наконец-то посмотрев друг на друга. В напавшем на нее мужчине Варя теперь сразу же узнала Шереметьева, который на этот раз сумел быстро подняться, попутно порвав злосчастное кружево, зацепившееся за скамью. Варя тут же увидела протянутую ей руку Дмитрия. Секретарь императора легко поднял ее на ноги. А государь тем временем с красным от ярости лицом смотрел на графа. «Да ты, скотина, уже даже меня не стесняясь, прямо здесь пытаешься на честь девичью посягнуть. Еще бы моим кабинетом воспользовался с какой-нибудь девкой крепостной, да прямо на столе». Варя на секунду задумалась. «Это как так на столе? Разве же так можно?» И тут же залилась румянцем, одергивая себя за свои мысли. «Может быть, государь что-то и хотел добавить?» Но тот Дмитрий кашлянул, привлекая к себе внимание, а заодно и к ней. «О, Варвара Алексеевна, у тебя какое-то дело ко мне?» Почему-то именно сейчас, когда он не был заточен в ледяной панцирь спокойствия и гордости, как бывало обычно, Варя поняла, что совсем его не боится. «Государь Петр Алексеевич, государыня Елизавета нижайше просит выделить ей в помощь мужчину, коего можно будет посылать с мелкими поручениями по подготовке к торжеству», — выпалила княжна. «Кто?» Государь нахмурился, а потом хлопнул себя по лбу. «Ах да, Филиппа же это имя выбрала. Так ведь я ей наказывал, что...» И тут его взгляд упал на графа Шереметьева. Петр хотел в это время что-то сказать, но перебить государя не решился. «Хотя вот прекрасный самец в полном здравии и расцвете молодости. Уже всей Москве доказал, какой он выносливый. Можешь уводить, Варвара Алексеевна. Используйте его как только можно. Хоть дрова пущай рубит. Единственное условие — граф должен так уставать, выполняя поручения государыни, чтобы сил на ассамблее у него уже не оставалось. И вот именно тебе, Варвара Алексеевна, поручаю следить, чтобы он ни на минуточку не присел, дабы отдохнуть». И Петр Алексеевич зашел в кабинет, хлопнув за собой дверью. Петька вроде бы ломанулся следом, но в комнату вошел князь Волконский с папкой под мышкой. А за ним начали собираться люди явно не дворянского сословия, а больше на купцов похожие. Дмитрий чуть прикусил нижнюю губу, чтобы не расхохотаться над выражением лица графа, и пошел к дверям кабинета впереди Волконского. И тут Петька повернулся к ней. В его взгляде было столько неприязни, столько откровенной ненависти, будто это она виновата в том, что он огорчил государя, и будто бы это она его сбила, тем самым обязав к выполнению этой ужасной для его деятельной натуры работы. «Ну что, пошли, Варвара Алексеевна, представишь меня, государыня, в качестве вашего личного пажа и шута, и курьера, и комнатной собачки в одном моем лице», — процедил Шереметьев и первым сделал шаг к выходу. Когда вошел Волконский, я уже немного отошел от весьма эмоциональной встречи с Петькой. И ведь все понимает, гаденыш. Сам начал с того, что не делает ничего такого, что позволял себе Иван Долгорукий, и что никто не может упрекнуть его в том, что он пытается свои проблемы решать с моей помощью. Да, я, мол, даже и не знал бы, что он пользуется успехом у дам, ежели бы не эта мерзкая газетенка, и что он убьет Юдина, как только тот в Москве объявится. Если обобщить, то я опять еще даже не полностью восстановленный голос едва не сорвал. Его столкновение с княжной Черкасской окончательно вывело меня из себя. Хотя Петька, по словам Михаила Бестужева, начал проявлять себя в посольском приказе, который я все никак не мог перевести в Министерство иностранных дел. Просто не знал, кого поставить на должность министра. Петька очень рьяно вникал во все дела и даже занял себя перепиской с послом в какое-то заштатное герцогство. Этих немецких герцогств было столько, что я даже не пытался все их запомнить. И вот с одним из них Петька о чем-то весьма настойчиво переписывался, но о чем не говорил. Ушаков же махнул рукой и сказал, что нет в тех письмах ничего путного. Обычная посольская переписка. «Ладно, если что, я все равно узнаю. Ну а сейчас пущай свадьбу готовит. Это очень непростое дело, кто бы что ни думал». Например, Филиппа была вынуждена привлечь герцогиню де Виллар, хоть и не жаловала подругу брата. А брат, кстати, очень быстро заскучал, потому что с ним никто не собирался нянчиться и как-то развлекать. Тогда он нашел развлечение сам. И спросив у меня разрешения, орлеанский шевалье решил прокатиться до Петербурга, мол, он как маршал всех галерных войск во Франции, хочет посмотреть, как дело поставлено у нас». Разрешение мое он получил и рванул в сопровождении Румянцева в путь, оставив в Москве подругу. Ну да бог с ним, пущай развлекается. У Румянцева есть еще одно поручение — привести Анну ко мне на беседу. Для этого была выделена рота солдат. Филипп, конечно же, решил, что это для его успокоения. Я его не переубеждал. А вот из Адмиралтейства вести, как оказалось, некого. Там был просто всеобщий трындец и развал, до которого у Миниха, пока жив был, руки не дошли, а более им никто и не занимался толком. Хорошо, хоть верфи все, какие есть, заняты, и на заложенные еще дедом корабли, и на проплаченные испанцами. В начале следующего года 3 фрегата и 12 галер должны со стапелей сойти, а школа, что в Петропавловской крепости обосновалась, как раз младших офицеров для этих кораблей выпустит. С капитанами надо думать, а для этого мне нужно попасть в Петербург, в котором я не был толком никогда. К Кронштадту наскоком и все, что видел, это дворец, точнее, спальню. К тому же нужно было решать, что вообще делать с городом. Столицу я точно в нем не оставлю. Слишком тяжело для страны и казны дается его строительство, и слишком уж он неудобно расположен. Чем думал Петр I, когда его там закладывал? Самое оптимальное — это построить совершенно новый город. Идеальный, с изначально заложенными в него коммуникациями и другими наворотами. Вот только чтобы построить такой город, нужны не просто большие деньги, нужны гигантские деньги. А у нас казна хоть и не убыточна, но, конечно, сумма меня вовсе не радует. Хотя, с другой стороны, подвижки были. Во-первых, стали меньше воровать, потому что я отслеживал каждый большой проект, а то, что случилось с Верховным Тайным Советом, еще не поросло мхом забвения. Во-вторых, я максимально сократил расходы на различные увеселения и дурости, присущие многим другим монархам. Например, я не видел причины развлекать придворных, устраивая постоянные балы и маскарады. Это было дорого и не имело смысла. Развлекаться хотите? Отлично. Я сам еще молод и поплясать люблю. Но сначала день отпаши на службе, а уж в это время твоя жена, коли тебе средства позволяют, организует ассамблею, где ты уставший после службы прекрасно отдохнешь. И, кстати, мой указ о том, что недоросли вообще никаких прав не имеют и служить могут пойти исключительно рядовыми, ежели образования не имеют, заработал. Назначенный куратором школы в Петропавловской крепости вместо Миниха Семен Мордвинов довел все это хозяйство до ума, пока мы были в Польше. Перевел Московскую навигационную школу туда же. В общем, за короткий срок сделал, сколько многие за годы не успевают. И в своем докладе мне уточнил, что недорослей принято столько, что некоторым пришлось даже отказывать. Особенно из тех, что помладше, и записывать на обучение через 3 года. Тогда состоится первый выпуск, и с этого времени набор начнет работать в ежегодном режиме. Оценив его заслуги, я нагрузил его всем Петербургом, сделав временным губернатором. Моя поездка была запланирована на январь, сразу после Нового года, который наступал со скоростью самолета. «Князь Волконский, делегация от купечества к государю!» Я вдохнул и выдохнул. «Вот Петька, вот гад. Опять горло засаднило». «Проси, Митя, да чаю принеси», — хрипло произнес я, указывая своему министру и гостям на стол совещаний. «Здесь рассаживайтесь, а то с голосом у меня проблемы. Громко говорить не могу. Еще не расслышим друг друга». Волконский сел на то место, где сидел всегда. Я тоже занял свое, а купцы переглянулись и начали рассаживаться очень аккуратно, стараясь лишний раз ничего не задеть. Всего купцов было 5, и они представляли собой не просто купцов, которые возили и продавали товары, а были параллельно промышленниками. Сами производили, сами продавали. «Государь Петр Алексеевич, когда мы просили о встрече, не думали, что оно вот так повернется», — взял слово Строганов. Вообще-то они все за главного Демидова признавали. Не любили его многие, но побаивались и признавали главенство. Вот только Демидова здесь не было. Он был сильно занят, готовил совместно с Ушаковым десант в Англию. К тому же о его делах мы уже переговорили и пришли к определенному консенсусу. Он вписывается во все, что касается исследования и улучшения металлургической промышленности, а также изыскания путей улучшения качества чугуна. Также он вписывается деньгами в строительство Транссибирской дороги. И если все пойдет успешно, то я в награду даю потомственный баронский титул этому неспокойному семейству. Уж не знаю почему, а в моем мире эти титулы кто только не получал, и за какие только заслуги их не давали. А вот Демидовым пришлось покупать его аж в Италии. А еще я освобождал его от налогов, связанных именно с литейным производством, сроком на 10 лет. Ударили по рукам мы весьма довольные друг другом. Но вот сейчас Демидова здесь не было, и все эти богатые и успешные люди заметно растерялись. «Не вижу ничего необычного», — я говорил тихо. Голос хрипел, и пришлось тут же делать глоток чая из чашки. «Не могу говорить, уж простите. Но Никита Федорович вам все сейчас обскажет, а я, ежели нужно будет, поясню». С Волконским все было оговорено заранее, и Никита Федорович взял слово. Мы предлагали всем этим людям заняться исключительно налаживанием производства, а также улучшением онова для повышения качества продукции и объемов приготовления. При этом государство помогает как может. Выделяет землю под строительство, льготные условия кредитования, льготное налогообложение. В обмен они пока не занимаются сбытом продукции со своих предприятий самостоятельно. В начале каждого года оговаривается цена, по которой они смогут сдавать готовую продукцию на склады, а уж государство в моем лице будет дальше само решать, что оставить для внутреннего рынка, а что толкнуть на Запад. У купцов же, в свою очередь, голова не болит о перевозках, таможенных пошлинах, пошлинах на товары и так далее и тому подобное. При этом они не должны ограничиваться одной Москвой. Их территория — вся Россия. Так, например, Гончарову мною было поручено наладить производство бумаги и мануфактуры. При этом он мог брать за образец государственные производства, которые располагались либо в Москве, либо в ее окраинах. Или же изобрести нечто свое принципиально новое. Ежели нет мыслей, то могу отправить его в путешествие по Европе, чтобы он в разных странах посмотрел, как все налажено. А вот тому же Строганову вменялось поднимать сельское хозяйство. Земли у этого семейства было немерено, но смысла в ее простаивании я не видел. Строганов понял завуалированную угрозу и заверил меня, что все будет в лучшем виде, и он начнет пахать изо всех сил, хоть сам в плуг впряжется, лишь бы превзойти своего знаменитого отца. Когда все предложения были озвучены и розданы в виде предварительных договоров, я отпустил купцов, дав им время на раздумье в течение недели. За эту неделю они должны были или принять предложение и начать с князем Волконским разрабатывать план его осуществления, или же отказываются. Никто их не неволит, но тогда сами должны понимать, что никаких льгот они больше никогда не получат. Только у Строганова выбора не было, и он это прекрасно понял по моей ухмылке. А ведь у него земли было как бы не больше, чем государственной, в разных местах до Урала. И даже в Южном Урале что-то отец его умудрился захапать. Вот кто у меня картошку массово сажать начнет. А то взяли моду, отцовское состояние не увеличивают, а едва на том же уровне держат. Никита Федорович, оставь свой доклад на столе и можешь идти. Работа у тебя не в проворот, знаю это. Да еще конюшня на тебе. Ведь я еще задачу тебе подкину. Нам лошади нужны не ездовые красавцы, а крестьянские, тягловые, выносливые и сильные, с мощным костяком, чтобы плуг спокойно могли таскать. «Битюги!» — внезапно поднял палец вверх Волконский. «Совсем недавно мне отписался Измайлов, что крестьяне у него чудо-лошадь вывели. Знает мое увлечение, вот и прислал письмецо. Дозволь, отпишу ему, чтобы прислал на погляд пару. Ежели что, я сам породу слегка улучшу. Ну а затем вон дончуков обяжем стада разводить. Они один черт ничего, кроме охраны от крымчуков, и то спустя рукава не делают». Зато лошадей привечают, это да. Вот пущай и займутся. Пастбища там богатые. Калмыки же все ушли. Вырастят стада, не переломятся. Насчет дончаков подумаю, Никита Федорович. А вот лошадок пущай присылает Измайлов. Я встал и подошел к окну, сцепив руки за спиной. Ясный морозный день за окном. Вот бы выехать куда на Цезаре, пронестись по полю, поднимая за собой снег, и чтобы рядом черноокая красавица скакала. А потом в избушку специальную в лесу по типу той Долгоруковской, чтобы и стол с яствами стоял, и печь была жарко натоплена, и кровать расстелена, ожидая любовников. Мотнул головой, прогоняя притягательный образ, и повернулся к Волконскому, который доставал из своей папки исписанные мелким почерком листы. Оставив их на столе, князь поклонился и вышел. Зато заглянул Митька. «Ушаков в последний раз спрашивает, дозволишь физические воздействия к Толстому применить или нет?» «Нет, пока нет. Доставьте его сюда. Хочет поговорить с государем, уважим его. Только ежели ничего толкового не скажет, то прямиком отсюда на дыбу поедет». «Зачем сюда?» — Митька нахмурился. «А что ты мне предлагаешь к этому типу самому ехать? В кандалы закуете делов-то. Только не говори, что у Андрея Ивановича кандалы внезапно закончились». «Как скажешь, государь Петр Алексеевич». Митька с недовольной мордой исчез. «Я же покачал головой. Нет, я не страдаю излишней мягкотелостью, тем более из-за этого типа мне все еще Михайлова не вернули. Но вот позволить ему высказаться я дать могу. Именно поэтому я запретил Ушакову пытки, пока не смогу более-менее объясняться». Подойдя к окну, снова посмотрел на улицу. «Никакой личной жизни, чтоб вас всех...» А больное горло дало отворот к попыткам повторить тот номер с окном. «Государь Петр Алексеевич, здесь к тебе Екатерина Андреевна Ушакова просится», — заглянул в кабинет Митька. «Самому, что ли, селектор изобрести?» «Нет, пока с электричеством не разобрался мой цвет ученой мысли современности, никаких изобретений на грани. Я и так много им подсказал. Не напрямую, естественно. Так идеи подкидываю время от времени». «Ну, пусти, расспросится». Я улыбнулся. Екатерина, любимая дочь Андрея Ивановича, невысокая, но уже вполне оформившаяся во всех нужных местах барышня, вызывала у всех исключительно положительные эмоции своей непосредственностью. Вот и сейчас, впорхнув в кабинет, она присела в реверансе, сверкнув обнаженными плечами, и улыбнулась. «Государь Петр Алексеевич, государыня определилась с датой. Хоть ты и загнал нас всех в угол, потому что за такой короткий срок очень сложно что-то приготовить, но государыня сказала, что это очень важно, поэтому назвала датой 20 марта». «Ну, слава богу, определились», — я выдохнул с облегчением. «Передай государыне, что я доволен, как кот, упавший в крынку со сметаной». Екатерина хихикнула, снова присела в реверансе и поспешила к выходу. Дверь в этот момент распахнулась, и Ушакова, внезапно переменившись в лице, попятилась, наткнувшись спиной на нахмурившегося Митьку. Девушка прижалась к нему так крепко, что тот был вынужден слегка приобнять ее за плечи и отвести в сторону. Когда они освободили мне обзор, я увидел, что трое гвардейцев сопровождают идущего мелкими шажочками, закованного в кандалы молодого человека. Видимо, его умыли и побрили, потому что щеки и подбородок были значительно светлее, чем та часть лица, которая не была прикрыта бородой и от этого загорела. Губы парня были плотно сжаты, и он шел, глядя себе под ноги, не поднимая глаз. Гвардейцы дождались моего кивка, втащили его в кабинет, кинули на стул и встали с трех сторон. Я же взял от стола другой стул и поставил его напротив заключенного. Ну что же, поговорим.